Глава 25. Супергероиня. Алле ничего не оставалось, кроме как открыться своей основной базе — Миранде. Ей требовался союзник в мире живых. Не просто тело, в которое она могла бы вселиться, а самостоятельно думающий и действующий человек. Такой союзник мог бы выследить скинджекеров, виновных в преступлениях против живых. Алли быстро сообразила, что пожар в Бенсон-Хай не был обособленным событием. Этих психов-скинджекеров, а Алли подозревала, что их там замешано несколько, надо во что бы ты ни стала остановить. У девушки были свои соображения касательно их личностей, но нельзя же вот так осуждать кого-то, не имея твердых доказательств. Алли всегда считала, что пока вина не доказана, человек не виноват. Одних подозрений недостаточно, чтобы обвинить Милса и его команду обормотов. Алли приступила к делу осторожно и деликатно. Однажды ночью, когда Миранда легла и уже почти заснула, Алли спряталась в закоулке ее сознания и подкинула ей одну единственную, как бы мимоходом мелькнувшую мысль. «Я друг, я здесь, внутри тебя». Утром, в ту минуту, когда Миранда проснулась, Алли повторила. «Меня зовут Алли, не бойся». Оба раза Миранда думала, что услышала это во сне, однако мысль запала ей в голову. Так что, когда в тот же день, в школе, во время ланча, Алли заговорила со своей хозяйкой глубоко-глубоко в ее сознании, для того это не стало чем-то совсем неожиданным, как снег на голову. «Я Алли. Я здесь, с тобой, уже довольно долгое время», — шепнула Алли. Миранда едва не подавилась жарким, извинилась перед друзьями и поспешила в туалет. «Ты не настоящая», — заявила Миранда вслух. «Ты существуешь только у меня в голове. Мама права, я слишком мало сплю». «Я действительно в твоей голове», — подтвердила Алли. «Но я настоящая. Поговорим позже». После чего вышла из своей хозяйки, давая то время поразмыслить над этой новой напастью. Тем же вечером, когда Миранда сидела за уроками, Алли снова проникла в нее. Она не стала полностью подчинять себе тело девушки, ограничившись лишь присутствием в ее мозгу. «Пожалуйста», — сказала Алли, — «мне нужна твоя помощь. Если ты поможешь мне, я расскажу тебе такое, о чем никто в живом мире не знает. Только ты должна пообещать, что сохранишь все в тайне». Но Миранда закрыла уши ладонями, как будто это могло заглушить голос Алли. «Нет, нет, я не слушаю тебя. Уходи, уходи!» «Может, пойдем прогуляемся?» — предложила Алли. «Я не хочу гулять! Сейчас я изгоню тебя!» Миранда покопалась в своей шкатулке с украшениями и выудила оттуда маленький золотой крестик. Затем встала перед зеркалом и поднесла крестик к своему отражению. Когда это не подействовало, она помчалась на кухню. «Сейчас найду чеснок и съем целую головку. Чеснок прогоняет демонов!» «Нет», — спокойно сказала Алли. «Вампиров, а не демонов. К тому же на чеснок у тебя аллергии». Миранда остановилась как вкопанная. «А как ты узнала?» «Давай будем считать, что мы с тобой более близкие друзья, чем ты полагаешь», — ответила Алли. В голове Миранды замелькали мысли о серебряных пулях и осиновых колах прямо в сердце. Алли постаралась сдержать свое раздражение, напомнив себе, что это она тут чужая, что это она, словно вор, забралась в святая святых этой девушки. «Послушай», — сказала Алли, — «мы могли бы уладить все тихо и мирно, но если нет, придется поступить по-другому». «А как это по-другому?» «А вот так». И плавно, словно облачаясь в мягкий халат, Алли проскользнула вперед и скинджекила Миранду, забрав контроль над мышцами девушки, но не усыпляя ее. Миранда была в сознании, однако исполняла при этом лишь роль пассажира в собственном теле, водителем в котором была Алли. «А теперь», — сказала Алли вслух, — «мы пойдем погуляем, и я все тебе расскажу». Они загулялись до темна. Алли вернула Миранде контроль над ее телом уже после первых 10 минут разговора. Та была девочкой разумной. Поняв, что Алли не собирается причинять ей вреда, и сообразив, что иметь своего собственного, личного призрака — это чертовски круто, она согласилась на партнерство. Алли рассказала ей все без утайки, как и обещала. Об аварии, после которой они с Ником оказались в Междумире. О том, как пришли к вечным башням-близнецам и познакомились там с Мэри и ее подопечными. Али поведал и об отвратительном монстре по имени Могил, и о чудесном юноше по имени Майки, оставшемся после того, как монстр исчез. А после этого она открыла Миранде мрачную тайну, стоящую за пожаром в старшей школе. «Я так и знала», — сказала Миранда. «Я знала, что этот парень, Злоум, невиновен. Вот здорово, что он сбежал». И тут она ахнула. Али очень хорошо умела отгораживаться от разума своего носителя. Но сейчас она намеренно на несколько мгновений убрала завесу. Миранда успела заглянуть в мысли Али и узнать, что это ее гостья помогла Сету Злоуму сбежать. Миранда восхитилась и испугалась. «Ой, да ты прямо супергерой! То есть супергероиня! Невидимая леди!» Персонаж фантастической четверки Марвела. «Давай без пафоса», — сказала Али, помня о том, насколько опасно для скинджекера забыть о скромности. Хотя, надо признаться, имя пришлось ей по вкусу. На следующий день Миранда взяла деньги, сэкономленные на новый телефон, и купила полицейский сканер, прибор, с помощью которого можно прослушивать переговоры копов. Она слушала его каждую свободную минуту, а Али тем временем бродила по улицам, пытаясь найти признаки пребывания после светов. Теперь мимо внимания девушек не проходила ни одна полицейская акция, ни одно происшествие, ни одно завывание сирены. К сожалению, невозможно было заранее предугадать, где маньяки-скинджекеры нанесут свой следующий удар и какое новое ужасное несчастье навлекут они на живой мир. И вот однажды, вечером, сканер взорвался сообщениями. На добром десятке частот звучали экстренные вызовы всех патрульных машин к театру Ридженси.